Глава 7. Дюна. Песнь кочевника. Эпиграф. Дунай все тек, как ласковая мать, движениями чресел и колен дитя качает, но в себя погружена. Река со мной играла на волнах. В потоке времени колеблется вода, словно на кладбище колышутся гробы. Аттила Ёжев. «Вдоль Дуная». 1936 год. Примечание. Перевод Елены Фанайловой. Конец примечания. По моим ощущениям, Венгрия – самый грустный Дунайский край. Ни одна другая тоска не сравнится с жалобой венгерской народной скрипки. Карпатская котловина – огромная воронка посередине Старого Света, собирающая воедино воды десятков рек и десятки мадьярских печалей, но вытекает из этого котла один только суровый Дунай. Однако не в географии и гидрографии, конечно, дело. Венгры живут здесь, на проходном дворе европейской истории, уже 11 столетий. Но, похоже, так и не изжили в себе одиночество, так и чувствуют себя обделенными пришельцами. Вот еще из-за унывного, как песнь кочевника, поэтического наследия Аттилы Ёжева. Мы на окраине космоса. Венгерская литература и историография со всей определенностью свидетельствуют о том, что мадьяры оказались невольниками мечты о величии, заложниками языковой изоляции и упорства в неумении на равных смешиваться с другими народами. Это качество в национальном характере, похоже, заменено способностью ассимилировать других для формирования политической натио-хунгарика, вбирать в себя и растворять в себе чужое, подобно тому, как Дунай вбирает в себя и растворяет в себе воды больших и малых рек. В национальной инакости, в историческом диссидентстве венгры уступят в Европе разве что евреям, размышлял я, сидя на ступенях выходящего на Дунай фасада мощной базилики Вознесения Пресвятой Девы Марии и святого Адальберта в Эстергоме. Это главный католический храм Венгрии и ее самая высокая, 100-метровая, церковь, теперь еще и пограничная. Здесь, на высоченном холме над рекой, 1000 лет назад, говорят, стоял храм, заложенный по случаю коронации первого христианского владыки Венгрии Иштвана Святого. Примечание. Иштван Стефан Святой. 970-975-1038 годы. Великий князь с 997 года и король Венгрии с 1001 года из династии Арпадов. Духоподъемная сцена отречения князя от языческого имени Вайк запечатлена на важном для венгров монументальном полотне кисти Дьюлы Бенсура, 1875 год. Канонизированный в 1083 году король Иштван почитаем как небесный заступник и креститель Венгрии. Конец примечания. Эстергом в ту пору был венгерской столицей, а не как теперь, близкой к столице, не слишком уютной провинции. Так бы и остаться здесь, чтобы смотреть бесконечно, как слева направо, мимо холма с собором, подкрашенным в зеленое мостом Марии Валерии, влечется к далекому морю Дунай. Мост когда-то построили в честь младшей дочери императора Франца Иосифа и дважды, по разу в каждую мировую войну, взрывали. Теперь по зеленому мосту, восстановленному в 21 веке в качестве символа новых словацко-венгерских отношений, можно перейти из Венгрии в Словакию и наоборот. В благостной немоте угасает день. Кругом ни души, ни шороха, ни щебета, ни смеха, ни солнца, ни туч. Смиренная картина. Торжественный марш венгерской тоски. Возможны и другие подходы к вопросу об историческом одиночестве. Литератор и революционер Жигмонт Кемень когда-то заявлял: «Задача венгров состоит в том, чтобы защитить многонациональность империи Габсбургов, послужить балансиром между немцами и славянами. Тогда в общей стране ни те, ни другие не смогут взять верх». Потомки нахлынувших из азиатских степей кочевников, венгры, острой щепой вклинились на Дунайские равнины между германскими, славянскими и ромейскими землями. Полтысячелетия трудом и мечом они строили государство, чтобы в 16 столетии всего за 5 десятилетий фактически потерять его. Потом, оказавшись под скипетром Габсбургов, еще 3 века восстанавливали, с помпой отпраздновали в 1896 году миллениум, тысячелетие обретения Родины, сконструировав на этой идеологеме концепцию национальной идентичности, и через 1/4 века рухнули вновь, оставив за сузившимися границами 2/3 пространства и 1/2 населения. «К несчастью, я мадьяр», — сказал по этому поводу поэт Эндре Ади. «Мадьярское несчастье длится. Вот уже век Венгрия выглядит так, как выглядела бы Россия, если бы за ее пределами остались Вологда, Тамбов, Нижний Новгород, да еще и Брянск. Территориями нынешней Словакии, прежде чем потерять их, Венгрия владела 1000 лет». Хорватскими землями управляла 8 столетий. Белград, под названием Нандор-Фехервар, веками оставался мадьярской пограничной крепостью. Румынская ныне Трансильвания считалась центром венгерской государственности, когда прочие области королевства достались Габсбургам и османам. Прошу прощения за пространную цитату, но больно уж она точна. Вот что Петер Эстерхази писал в 1994 году в эссе «Ни о чем, обо всем». Европа определенно стала тем, чем является, благодаря, среди прочих, венграм. Но вклад этот, если соизмерять с реальностью, неизмеримо мал. Влияние наше видно только под лупой. В невеликости нашей я лично не вижу ничего плохого. Хорошего тоже. Просто я здесь родился, из чего вытекают и связанность, и привязанность. Но заметное число моих соотечественников никак не могут увязать этот факт с представлением, лелеемым о себе. Отсюда чувство обиды, возбужденность, духовная раздражительность и, в конечном счете, поиск козла отпущения. Мы, мол, были б великими, да все время мешают. То турки, то австрияки, то москали, то внутренний супостат. Мы не великие, мы маленькие. Осмысление этого принесло бы немало хорошего. Вместо боли самоуничижения мы обрели бы чувствительность к чужой боли. Вот именно об этом, о не случившемся, тоскуют и громадная базилика в Эстергоме, и венгерская скрипка. Предела территориальной экспансии Венгрия достигла во второй половине XIV века при Лайоше I Великом. Примечание. Лайош, Людовик, I Великий. 1326-1453 1382 годы, король Венгрии с 1342 и Польши с 1370 года из династии Анжу. Государство Лаеша Великого, совокупность наследных земель, вассальных княжеств и присоединенных в результате заключения личной унии территорий, занимало значительную часть Центральной и Юго-Восточной Европы, протянувшись от Черного и Адриатического морей почти до берегов Балтики. Конец примечания. А в зенит придворного блеска поднялась еще через столетие при Матьяше I Корвине. Легенда об избрании Корвина на царствие вполне себе дунайская. Летописи утверждают, что в январе 1458 года представители венгерских сословий, 40 тысяч человек, собрались на скованной льдом реке под замковым холмом в Буде, чтобы в едином порыве провозгласить Матьяша королем. И лед не треснул. История Венгрии, как, впрочем, и история любой другой страны, полна таких вот прочувствованных полумифических сцен, повествующих о славных победах и горьких поражениях. Крушение мадьярского порядка случилось всего через полвека после ледяного триумфа юного Корвина и имело своей первопричиной внутренние неурядицы. Весной 1514 года, когда Папа Римский поручил венгерским епископам организовать крестовый поход против Османской империи, добровольческое крестьянское войско возглавил мелкопоместный трансильванский дворянин Дьорть Дожа, в румынской традиции Георге Дожа, и это пришлось не по нраву многим влиятельным магнатам. Король Уласло II отменил было поход, но 50 тысяч ополченцев, разогретых христианской верой, восприняли решение монарха как предательство аристократами святой идеи. Ратники, куруцы, принялись подымать на вилы дворян, провозгласив своего предводителя настоящим, так сказать, хозяином земли. Бунтовщиков разгромили, а главаря восстания казнили с чудовищной, даже для XVI века, жестокостью. Дожу усадили на раскаленный железный трон, напялив ему на голову раскаленный железный венец. Затем еще живое тело народного короля разорвали на куски и скормили офицерам его армии. Никому не хватило сил отказаться от страшной трапезы. В 1963 году скульптор Тибор Серватиус, вовсе не в стиле социалистического реализма, смастерил из металлических форм, игл и прутьев фигуру подвергающегося огненной пытке крестьянского вождя. От жуткой скульптуры не отвести взгляда. Это металлическое воплощение животных ужаса и боли, метафора страдания за убеждения и грехи. Страдания вообще, потому что железный скелет мадьярского Пугачева воплощает всю несчастную Венгрию и всех венгерских мучеников, а не только тех, кого заставили глотать обугленную плоть своего кумира. В 1945 году именем крестьянского предводителя и революционного мученика назвали милицейский футбольный клуб и один из центральных проспектов Будапешта. А еще через 6 лет на улице Дьордя Дожи появился памятник Иосифу Сталину. Подарок к 70-летию советского лидера. 8-метровую скульптуру с надписью «Вождю, учителю и лучшему другу венгерского народа» отлили из бронзы, ставших ненужными в Народной Республике памятников буржуазной эпохи. Фигура генералиссимуса возвышалась над трибуной, с которой коммунистические лидеры Венгрии вплоть до 1989 года приветствовали трудящихся и солдат во время демонстраций и парадов. Чтобы освободить пространство для этого монумента, потребовалось взорвать построенный незадолго до Второй мировой войны собор Пресвятой Богородицы. Бронзовый Сталин простоял в Будапеште всего 5 лет. В первые же часы восстания против просоветского режима памятник низвергли, оставив на пьедестале только сапоги вождя. Теперь площадь, пару лет своей биографии носившая имя Сталина, посвящена героям и мученикам революции 1956 года. Примечание. В послевоенном Будапеште имя Сталина присвоили также главному городскому проспекту с 1885 по 1950 и с 1990 года проспект Дюлы Андраши. Это видный венгерский и австро-венгерский политический и государственный деятель. В годы Второй мировой войны одна из площадей, которая пересекал проспект Андраши, была названа именем Адольфа Гитлера. Теперь носит имя композитора Золтана Кодаи, а другая – именем Бенито Муссолини, ныне площадь Октогон. Конец примечания. Крест на площади напоминает о разрушенном храме Божьем, а новый, авангардистской манеры монумент, о народном единении, непременном факторе борьбы с любым тоталитаризмом. В новом контексте табличка с фамилией Дожи на дорожных указателях выглядит вполне уместной. Крестьянскую смуту 1514 года усмирили, крестовый поход не состоялся, королевская власть ослабла из-за притязаний магнатов. Отчасти и поэтому, что подтверждает в числе прочих историков Жигмант Кемень в работе о причинах и несчастье Мохача, всего через десятилетия венгерскую армию на голову с пугающей легкостью разбило войско Сулеймана Великолепного. Эту скоротечную битву, солнце венгерской славы погасло за пару часов, в Будапеште называют могилой национального величия, а придунайский городок Мохач вошел в школьные учебники как венгерское Ватерлоо. 20-летний король Лайош, Людовик II, Ягеллонский, сын Уласло, бежал с поля брани и, обряженный в тяжелые доспехи, по-глупому утонул в болоте. Отряды главного палача Дьордя Дожи, князя Яноша Запольяи, по неясным причинам участия в сражении не приняли. Этот князь и стал последним венгерским монархом, под властью которого хотя бы формально находилась вся территория королевства. На деле ему подчинялась только Трансильвания, право управлять которой даровал Запольяи великолепный султан. После пира на кровавых полях Мохача армия Сулеймана заняла Буду. В 1541 году оккупировала этот город и на полтора столетия превратила его из столицы венгерского королевства в провинциальный административный центр. Западные и северные районы Венгрии, на том основании, что бездетный Лаеш Людовик был женат на австрийской принцессе, достались Габсбургам. До сих пор, когда венграм не везет, они говорят себе в утешение: под Мохачем было еще хуже. Вопрос о том, когда же, наконец, прервется открывшаяся в 1526 году череда поражений, для Венгрии, пусть и не в актуальном политическом смысле, злободневна до сей поры. К 450-й годовщине Великой Сечи у местечка Саторхей, где, собственно, и произошло злосчастное сражение, открыли мемориал скорби. Силы победителей и побежденных представлены на Мохачском поле черными истуканами языческого обличья. Там, кстати, по-прежнему болотисто. Тиса – один из самых протяженных и самый полноводный левый приток Дуная. Некогда Тиза называлась еще и самой венгерской рекой, потому что все без малого 1500 километров ее русла помещались в обширные пределы Мадьярского королевства. Тиса, как и прежде, берет истоки на склонах Раховских гор и горного массива Горганы в Закарпатье. Но теперь эта река протекает по землям пяти стран. Вдоль границы Украины и Румынии, заворачивает к Словакии, пересекает с севера на юг всю Венгрию, а в Дунай впадает в Сербии, напротив местечка Стари Сланкамен. Примечание. В 1691 году армия европейских государств нанесла у Сланкамена горькое поражение войску Фазыла Мустафы Паши Кёпрюлюлю. Великого визиря Кёпрюлюлю сразила шальная пуля, его солдаты в беспорядке отступили. В 1699 году Мохач вернулся в состав Венгрии. Конец примечания. В любом современном справочнике указано, что протяженность Тисы составляет 966 километров. Куда же подевалась целая треть реки? В среднем и нижнем течении Тиса пересекает Альфельд, Великую равнину, восточную часть среднедунайской низменности, занимающую примерно половину территории нынешней Венгрии. Этот лишенный вертикального измерения край с плодородными почвами, распаханными под зерновые культуры и виноградники, является ярким примером географической монотонности. Мне доводилось путешествовать по Альфельду, про который венгерские поэты сложили свои не просто самые тоскливые, но отобранные из самых тоскливых песни. Так, вероятно, и должно выглядеть бывшее дно доисторического Панонского моря. На горизонтальных просторах Тиса, в силу давно объясненных учеными особенностей гидрографии, выходила из берегов по три раза в год, превращая огромное пространство в болота и заливные луга, извивалась бесконечными кудрявыми полукольцами, образовывала многочисленные заводи и озерца. Все эти земли лежали в зоне естественных затоплений, и такие затопления приходили раз за разом, повергая в уныние не только местных крестьян, но и певцов национального духа. Будут ли реки Отечества всегда с безграничной яростью затапливать его самые плодородные края? Будут ли миазмы его болот бесконечно питать венгерские нищету и смерть? Вопрошал в 1831 году горюющий публицист. До каких пор скалы Дуная будут препятствовать нашему общению с миром? Неужели венгры навсегда останутся неизвестным народом? Нет, нет, наша страна, заслуживающая лучшей доли, должна отвергнуть убожество этих пороков, достойных презрения. И здесь география перемешана с политикой, словно эта вода смывает национальную мечту о европейской известности в реку истории. Борьба со стихией, таким образом, обращается в сражение за венгерские свободу и достоинство, дает венграм шанс реванша за Мохач.